Глава 18. К югу ползла огненная змея, пожирая замки, города и села. От нее отваливались куски, но она все равно росла. И оставляла за собой только черные пожарища и алые озера крови. У этой змеи было два смертоносных клыка. Пес Жабодав и Хромой. Но даже Хромой не был всесилен. И временами у него прояснялся рассудок. После расправы над розами, ненадолго обретя способность мыслить трезво, Хромой сообразил, что ни он сам, ни его войско долго не протянут, если так и будут продвигаться в бешеном темпе. И действительно, тяжелые условия похода губили больше его солдат, чем вражеское сопротивление. На несколько дней он стал лагерем возле разрушенного города. Армия восстанавливала силы, пока число солдат, дезертировавших вместе с награбленным добром, не подсказала командующему, что она отдохнула достаточно. И Хромой повел на чары 5000 бойцов. Гарнизон башни подготовился к глухой обороне. Эти люди знали, что за враг приближается к ним, но не падали духом. Хромого называли мятежником, предателем, безумцем, подонком. Находили слова и похуже. Смеялись над опасностью. Госпожа в отъезде, но оставленная в башне челядь ей верна. И не настолько охвачена паникой, чтобы сдаться без боя. Благодаря чарам при строительстве башни ее стены обрели алмазную твердость. И вот теперь по этим стенам ползали заколдованные черви, корчащиеся личинки пастельных оттенков зеленого, розового и синего. Куда не ударит враг магической энергией, личинки тут как тут и впитают ее без остатка. Оборонявшие крепость колдуны уступали в силе своему противнику, но у них было и преимущество. Цитадель, созданная тем, кому уступал противник. И вот Хромой полностью иссяк. Он только зря потратил магию, оставив на стене башни даже не шрамы, а всего лишь грязные пятна. Сверху глумились над ним, дразнили защитники, но через несколько дней им прискучила потеха. Разозленные настойчивостью Хромого, они принялись метать в него снаряды, да не простые, а зажигательные. Он отступил за пределы досягаемости. Войско уже не верило его словам, будто госпожа утратила свою силу. Если бы и впрямь утратила, разве ее войска проявляли бы такое упорство? Должно быть, это правда, что в чарах ее нет. Но ее наверняка известили, она может вернуться со дня на день. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы сообразить, в такой момент лучше находиться подальше от Хромого. Армия таяла, исчезали целые роты. С помощью колдовства Хромому наконец-то удалось проломить ворота башни. Но к этому времени у него оставалось только 2000 бойцов. Без всякого энтузиазма они проникли внутрь, и там обнаружили, что пессимизм был оправдан. В башне поджидали ловушки, и в них большая часть атакующих успела погибнуть, пока, наконец, через брешь в воротах не протиснулся главнокомандующий. На его присутствие никак не повлияло на исход боя. И вот он вывалился наружу и покатился по земле, силясь погасить глодающее его пламя. Со стен летели камни, угрожая размолоть Хромого в крошево. Он ухитрился отбежать на безопасное расстояние и очень вовремя. Еще немного, и оставшиеся от его войска сотни обратились бы в паническое бегство. Пес Жабодав в штурме участия не принимал и при унижении напарника не присутствовал. Исторгая грязные ругательства, Хромой двинулся следом за ним. А защитники башни прибегли к магии, чтобы их смех еще несколько дней летел вдогонку врагам. Лежавшие между чарами и морем города платили дань, причем в двойном размере. Хромой явно перестарался с местью. Ему пришлось 6 дней прождать на развалинах, пока в порт не вошло судно, чей неосторожный капитан пожелал разузнать о катастрофе. Гнев Хромого питался его отчаянием. Казалось, сами боги судьбы сговорились сорвать замысел монстра. И как бы он ни ярился, как бы ни лез вон из кожи, успех всегда бывал мизерным. Если и удавалось продвинуться, то разве что в глубины безумия, в чем он совершенно не отдавал себе отчета. В Бериле он встретился с колдовством, почти равным колдовству чар. Защитники города не пожелали преклонить колени перед Хромым, оказали свирепое сопротивление. И бешенство, охватившее полоумного изверга, устрашило даже пса Жабодава.